Монументальную величавость Дунай приобретает на своей последней важной немецкой станции в Пассау, где в центральный серо-зеленый речной поток с разных сторон с интервалом в несколько сот метров врезаются черноводный Ильц и голубоводный Инн. Собственно, впадающий справа Инн даже на глазок шире и полноводнее Дуная. Так что можно поспорить, что во что вливается. Но географы свой выбор сделали. Низведя берущие истоки в швейцарских Альпах Инн в разряд вспомогательных рек. Вспомним Гастона Башляра. Воображение вряд ли учитывает притоки. Аэрофотосъемка показывает. В Пассау действительно имеет место смешение воды трех разных цветов. Как будто каждая из рек добавляет в общий поток по бочке своей гуаши. Но с земли никакого триречья незаметно. По отношению к так называемой главной стрелке, Ильц входит в Дунай сильно сзади и слева. Так что панорамный обзор соединения вод доступен только счастливчикам с дополнительным глазом на затылке. Над слиянием Ильца и Дуная расположена старая крепость. Тем, кто заберется на ее стены и бастионы, причудливый рельеф местности откроет все речные тайны. Жилые кварталы Пассау не дотягиваются до соединения Дуная и Инна. На речном скрещении разбит лысоватый сквер с песочницами, лавочками и разноформатными скульптурами. Нет ни кафе, ни даже буфета. Такой аскетизм оправдан практикой. Пассау, как ни один другой дунайский город, захлебывается в периоды половодий, и глинистый язык между Дунаем и Инном становится первой добычей бушующих волн. Современный туристический промысел принес Пассау самый маленький из относительно больших по центральноевропейским меркам городов, 50 тысяч человек, в жертву банальным сравнениям. Какой-то пошлый Острослов окрестил Пассау баварской Венецией, с намеком на то, что наводнения здесь столь же часты и так же продолжительны, как в Адриатической лагуне. Наверное, именно это обстоятельство побудило историка Карла фон Вебера еще в 1834 году поэтически назвать местных добрых, милых и покладистых девушек дунайскими наядами. В магический символ Пассау превращена цифра 3. Его величают не только городом трех рек, но еще и городом трех народов – кельты, римляне, баварцы, а также городом трех имен. К немецкому добавляют кельтское «Бойодорум» и античное «Батавис». Историческая правда заключается в том, что удачное географическое расположение и раннее, в 738 году, учреждения здесь важной христианской епархии на несколько столетий обеспечили Пассау несопоставимое с его размерами влияние. Власть местного князя-епископа, окормлявшего паству самого большого диоцеза немецкого мира, в средние века простиралась до дальних границ Австрии. Упорядочили Пассау, насильно присоединив к Баварии и навсегда превратив всего лишь в религиозную провинцию, в один год с Регенсбургом в 1803. Отелотворением духовной власти епископа Пассау стал возведенный в стиле барокко и в том же стиле расписанный итальянскими мастерами собор святого Стефана. Просторный, знобкой, как морозильная камера, и гулкой, словно полковой барабан. Столетия назад, когда претензии их преосвященств на политическое влияние уже давно иссякли, в собор встроили самый большой не то в мире, не то в Европе орган на 233 регистра и 17774 трубки. Мне не довелось слышать его мощного звучания, но ни капельки не сомневаюсь, что этот инструмент составляет острую конкуренцию регенсбургским соборным воробушкам. Клаудио Магрис относится к пассау с явной симпатией. Наверное, потому что любой итальянец в этом уголке Германии с его чуть более яркими красками и чуть более ярким солнцем чувствует себя комфортнее, чем где-нибудь в Бремене или Брауншвейге. И мне в Пассау понравилось. Здесь фактически отсутствуют прямые линии. Все время идешь то вверх, то вниз. Каждая площадь соединяет в себе наклонные плоскости. Переулки приятно скошены, стены зданий симпатично стесаны. Профессор Магрис вообще считает, что в Пассау преобладают круглость и кривизна. Это закрытый и оконченный космос, как мяч, который хорошо сохранился под митрой епископа. Слияние его рек несет в себе свободу южных морей. Насчет свободы южных морей я бы, может, поспорил. Хотя спорить не о чем. Литератор волен выбирать собственные художественные образы и вкладывать в них всю произвольную множественность значений. Предложу поэтому свое смелое сравнение. Долгий полуостров. Восточный краешек Пассау, образованный стрелкой Дуная и Инна, кажется мне похожим на разящий наконечник немецкого копья. Отсюда отправляются в неспешный круиз белоснежные лайнеры. Отсюда они плывут в неизведанное, по трудному маршруту жюльверновского лоцмана, к дельте. Эти суда, уставшие от дальней дороги, я видел потом у причалов Сулины и Измаила. Они отдыхали, набирая сил для обратного пути. А главное вот что. В Пассау священные воды Дуная сообщают всем дальним странам и народам, тем, что ниже по течению Великой реки, импульсы германской энергии и победы. Дунайские истории. Как дева обернулась русалкой. В сентябре 1836 года в Париже состоялась премьера балета Шарля Адольфа Адана «Дева Дуная». Романтическое представление в двух актах и четырех картинах следовало законам жанра. Чистыми чувствами управляют волшебные силы. Специально для прима-балерины Марии Тальони балет поставил ее отец, балетмейстер Филиппо Тальони. Тальони считают лучшей европейской танцовщицей XIX века. Именно она ввела в практику юбку, пачку и пуанты. Сюжет балета сказки таков. Юная красавица по имени Полевой Цветок, ее сироту нашли малышкой на цветущем поле, влюблена в Рудольфа, молодого оруженосца, по другой версии сына, важного барона. Однако и сам властный аристократ останавливает свой выбор на «Флёр де Шан». Влюбленные в отчаянии, ведь злая судьба оказывается сильнее их чувства. Чтобы не достаться постылому, девушка бросается в Дунай. Рудольф, помрачившись рассудком, также топится в реке. Влюбленные встречаются в пучине. Убедившись в силе их страсти, нимфа Дуная возвращает полевой цветок и Рудольфа в мир людей. Балет стал европейской сенсацией. Через год отец и дочь Тальони отправились на гастроли в Петербург, а в 1838 году «Деву Дуная» поставили в Большом театре. За три десятилетия до Адана образ дунайской нимфы заинтересовал австрийского композитора Фердинанда Кауэра. Он сочинил оперу-феерию «Дева Дуная». Другой вариант – «Дунайская русалка», впервые поставленную в Вене в 1798 году. Драматург Карл Фридрих Генслер взял за основу сюжета легенду о Лорелее и ее безответной любви к прекрасному рыцарю. Генслер и Каур заменили Рейн Дунаем, а драму превратили в бытовую комедию. Романтический Зингшпиль рассказывает о превратностях русалочьей жизни. Опера в различных интерпретациях стала популярной в Европе. В России ее поставили в 1803 году под названием «Днепровская русалка». Это история любви крестьянской девушки Лесты и князя Видостана. Арию из первого акта оперы «Каура» упоминает в «Евгении Онегине» Александр Пушкин. В Австрии «Дева Дуная» была еще раз актуализирована в 1950-е годы как авангардистский спектакль творческими силами столичной Виенер-группы. Как король возводил пантеоны. В 1827 году Людвиг I распорядился начать на холме над Дунаем, близ местечка Донауштауф, в 10 километрах от Регенсбурга, строительство зала славы Вальхалла. Вальхалла в немецко-скандинавской мифологии небесный чертог для павших в бою доблестных воинов. Идеологическая цель проекта, который Людвиг замыслил еще будучи принцем, заключалась в том, чтобы подтвердить преемственность Германии античной культуры. Архитектор Лео фон Кленце, автор проекта здания Нового Эрмитажа в Петербурге, не искал оригинальности. За образец пангерманского пантеона он взял главный храм древних Афин Парфенон. В зале славы установлены скульптуры великих немцев и посвященные им мемориальные доски. В отличие от мифической Вальхаллы, где пировали только воины, немецкий рай Людвига I предназначен также для ученых и поэтов, писателей и художников, государственных деятелей и служителей культа. Главный мраморный персонаж Вальхаллы – сам баварский король в римской тоге, увенчанный лавровым венком. Памятник установлен после смерти Людвига. Главным критерием отбора великих стала их принадлежность к немецкой культуре. Поэтому среди героев Вальхаллы представители многих государств, в том числе России, Екатерина II, Великая, фельдмаршал Христофор Миних, князь Михаил Барклай де Толли и граф Иван Дибич Забалканский. К моменту открытия Зала Славы осенью 1842 года в пантеоне были увековечены имена 160 человек. Сейчас в Вальхалле 195 памятных знаков. Из последних дополнений Альберт Эйнштейн, Конрад Аденауэр, Генрих Гейне, Софи Шоль. На следующий день после открытия Зала Славы Людвиг Баварский заложил первый камень, фундамент зала освобождения Бефреунгхалле. Этот пантеон на холме Мехельсберг у города Кельхайм возведен в честь освобождения германских государств от Наполеона. Строительство начал архитектор Фридрих фон Гертнер, а продолжал и завершал в 1863 году наличные средства Людвига, в 1848 году потерявшего трон, все тот же Лео фон Кленце. Это сакральное здание подчинено масонской нумерологии. Многое в его размерах кратно 6. По внешнему обводу пантеона, который из-за его оригинальной формы в шутку сравнивают с газохранилищем, установлены 18 фигур, символизирующие германские племена. В их число включены чехи и моравани. Вот что писал о Бефреунхалле Клаудио Магрис. Освободительные войны 1813-1815 годов и реформаторский дух, выразителем которого стали просвещенные политики и генералы, имели мало общего с националистическим пафосом, в духе которого построен этот памятник. Германия, поры пробуждения, переживала короткий миг прогресса, обновления, надежды. Германия, которая воздвигла памятник на берегу Дуная, стагнировала в условиях политической реакции. В 1842-1850 годах Лео фон Кленце построил по воле Людвига I еще один зал славы на Мюнхенском лугу Терезиенвизе, где проводится пивной праздник Октоберфест. В античном портике установлены скульптуры знаменитых баварцев, а перед павильоном воздвигнута бронзовая статуя Баварии. Как невесты плыли на так называемом девичьем корабле. В 1719 году будущий герцог Вюртемберга Карл Александр снарядил для расквартированных в гарнизонах Баната немецких офицеров судно, на борту которого вниз по Дунаю направились 150 непорочных невест из Баварии и Швабии. Процесс переселения немцев на восток начался еще в XII веке. Бауэры и бюргеры прибывали на малоосвоенные пограничные территории по приглашению королей Чехии, Венгрии, Польши, получая права на самоуправление, налоговые привилегии и земли в собственность. Крупная переселенческая община в Средневековье сформировалась в Трансильвании. Трансильвания, историческая область на северо-западе современной Румынии, в Средние века самоуправляемая область Венгерского королевства, в XVI-XVII веках самостоятельное княжество. В начале XVIII века Трансильвания попала под власть Габсбургов. После распада Австро-Венгрии целиком вошла в состав Румынии. В области проживает значительное венгерское меньшинство. За немцами, принесшими в эти края развитую городскую культуру и передовые методы хозяйствования, закрепилось общее наименование «саксы». После побед в войнах с Османской империей на рубеже 17-18 столетий правительство Австрии провело несколько кампаний по заселению безлюдных придунайских венгерских земель. Разрешение на миграцию обычно получали только женатые мужчины. Многие вступали в брак непосредственно перед тем, как отправиться в речной путь. Как правило, на специальных баржах из Ульма или Гюнсбурга. Ульмских коробках. Всего на новые земли в XVIII веке перебрались около 150, по другим данным до 400 тысяч человек. Освоенная немцами территория в междуречье Дравы и Дуная, нынешние венгерские районы Тольна и Баранья, получила название Швабская Турция, а сеть немецких поселений в среднем течении реки – Дунайская Швабия. Переселенцы сохраняли архаичный немецкий язык, их обычаи сочетались, но не сливались с местными. Национальная община не была однородной. Различались так называемые венгерские немцы, немцы-воеводины, банатские швабы, швабы-сатумаре. Потомки переселенцев, тем не менее, предпринимали попытки политического объединения. После Первой мировой войны обсуждался проект образования на придунайских территориях независимой Банатской республики. Тогда же было конфисковано самоназвание «Дунайские швабы». Еще через 10 лет МИД Германии признал эту общину самой молодой немецкой этнической группой. Численность дунайских швабов накануне Второй мировой войны составляло, по-видимому, не менее миллиона человек. Многие из них приветствовали приход к власти в Берлине национал-социалистической партии. После войны дунайские швабы подверглись репрессиям. Погибло не менее 250 тысяч человек. Почти всех выживших депортировали в Германию или отправили в сталинские лагеря. Сейчас в Венгрии и Румынии проживают примерно по 60 тысяч немцев, в бывшей Югославии около 15 тысяч. Германское присутствие в немецких районах Венгрии, Хорватии, Сербии, Трансильвании теперь почти не ощущается. Интерес к прошлому стал диковинкой. Хозяин букинистического магазина в румынском городе Брашов, немецкий Кронштадт, был так растроган моими вопросами, что на прощание подарил сборник «Английская романтическая повесть» на языке оригинала, изданный в 1980 году московским издательством «Прогресс». В Германии и Австрии изучением истории и культуры трансильванских саксов и дунайских швабов занимаются несколько научных обществ и институтов. В старой крепости Ульма открыт музей дунайских швабов. Как красный маршал томился в плену. В феврале 1915 года 22-летний подпоручик Семеновского полка Михаил Тухачевский попал в немецкий плен у города Ложма на территории нынешней Восточной Польши. После четырех неудачных попыток побега Тухачевского поместили в лагерь в крепости Ингольштадт на берегу Дуная, где содержались военнопленные офицеры из армий разных стран. В лагере Тухачевский познакомился с капитаном Шарлем де Голлем, будущим генералом и президентом Франции, впоследствии тепло вспоминавшим о симпатичном русском подпоручике. В 1920 году судьба вновь свела их на Висле, где генерал Тухачевский командовал наступавшим на Варшаву Западным фронтом рабоче-крестьянской Красной армии, а майор де Голль, офицер французской военной миссии, возглавлял польский пехотный отряд. Вынужденное безделье плена способствовало спорам о войне и мировой политике. Французский офицер Реми Рур, автор книг о Тухачевском, так пересказывал его размышления. «Чувство меры, являющееся для Запада обязательным качеством, у нас в России крупнейший недостаток. Нам нужны отчаянная богатырская сила, восточная хитрость и варварское дыхание Петра Великого. Поэтому к нам больше всего подходит одеяние диктатуры. Гармонию и меру – вот что нужно уничтожить прежде всего». Революцию и разложение русской армии Тухачевский переживал тяжело, мечтая о появлении сильной личности, которая восстановит порядок в стране. Осенью 1917 года представился случай для побега. На основе международного соглашения пленным разрешили прогулки в городе при условии, что они дадут письменное обязательство вернуться в лагерь. Тухачевский воспользовался этой ситуацией. Через неделю его товарища капитана Чернявского поймали, но подпоручику удалось добраться до России. Он был вновь зачислен в Семеновский полк, а в 1918 году добровольно перешел на сторону большевиков. В Красной армии Тухачевский сделал блестящую карьеру, заслужив маршальское звание, репутацию талантливого жестокого военачальника и должность первого заместителя наркома обороны. В 1937 году его арестовали по ложному обвинению в организации антисоветского заговора и расстреляли. Красный маршал пал жертвой системы, ради торжества которой не жалел ни себя, ни тысячи чужих жизней. Рассказывая о пребывании Тухачевского в плену, московский военный историк Борис Соколов пишет: «У Тухачевского рано подверглось эрозии понятие об офицерской чести. Тухачевский не мог не понимать, что его побег, связанный с нарушением честного слова, вызовет ухудшение положения пленных в Ингольштадте». Ульрих Шмидль, конкистадор. Ульрих Шмидль родился примерно в 1510 году в семье бургомистра придунайского городка Штраубинг, а умер около 1580 года в Регенсбурге. 23 лет от роду он отправился в Новый Свет в составе экспедиции Педро де Мендосы исследовать реку Рио-де-ла-Плата в нынешней Аргентине. Под командой Мендосы состояли 2500 человек. Среди них были и 150 аркебузиров из Баварии, Саксонии и Фландрии. В Южной Америке Ульрико Шмидль задержался на 2 десятилетия. Он принял участие во множестве опасных сражений и походах по долинам рек Парагвай и Парана, став одним из основателей Буэнос-Айреса и Асунсьона. Новый Свет не принес этому солдату удачи и богатства, поэтому, получив в 1554 году письмо от заболевшего брата, Шмидль вернулся в Штраубинг, чтобы унаследовать часть семейного состояния. Несколько лет он прожил в почете, принял лютеранство и даже состоял членом городского совета. Но в 1562 году вынужден был перебраться в Регенсбург. Бавария переживала пору религиозных войн, а Штраубинг слыл оплотом католиков. В Латинской Америке Шмидль в перерывах между подвигами и сражениями вел дневник. Эти записи стали основой изданной в 1557 году на немецком языке книги с длиннющим классическим названием «Правдивая история о занимательном путешествии Ульриха Шмидля из Штраубинга», написанная им самим. Это книга военных путешествий, которая теперь считается важным свидетельством конкисты, не предназначается детям. Лаконичным и сухим стилем, не упуская деталей, Шмидль рассказывает, например, о жестоком уничтожении местных индейцев. Но и завоевателям приходилось туго. Из маленькой армии де Мендосы уцелели всего 560 человек.